кровью утирался, yeah. И видно, что примерно, да только со мной база, да. Бежал и спотыкался, yeah. Вставал из того бара, я только улыбался. Как будто так и надо. Стиг, стиг, стиг. Да стиг кругом, да, yeah. Да стиг кругом, стиг, стиг. Да стиг кругом, да, yeah. Да стиг кругом. Два, три, четыре, семь!